Глава 23. «Сложный вопрос», — беззаботно пожимает плечами араб. «Мне сейчас кое-что в голову взбрело. Вы пока звоните, куда хотели, а я подумаю». До Кеши дозваниваюсь сразу, но он сбрасывает мой звонок после первого гудка, присылая автоматическое шаблонное СМС, которое я от него периодически получаю, когда звоню ему сам. «Не могу сейчас, наберу позже сам». Показываю экран Лене. Араб со своего заднего места, кажется, благодаря стопроцентному зрению, видит и так. Через сколько он обычно перезванивает? Араб с заднего сиденья подтверждает мою гипотезу о том, что с моего экрана он все читает и оттуда. Обычно до 10 минут, редко 15. Ну, подождем, чего уж. Араб оглядывается на заднем сиденье по сторонам, выуживает у Лены сзади литровую пачку сока. Мы его покупаем сразу блоками. Припадает к ней и замолкает. «Слушай, а у нас к системе госзаказа доступ есть?» Не успокаивается Лена, продолжая третировать араба попытками взглянуть на ситуацию с разных сторон. «Ну, пусть решение будет сложносоставным и многокомпонентным». Лена сверлит араба в зеркало, явно намекая на что-то, тому как будто понятное. «Да я не ленивый», — верно истолковывает Ленин нажим тот, отрываясь от пачки сока. «Ну, разве вот, если подумать, надо бы иметь список, что вообще ввозилось, для начала». «А ведь это ввозится сейчас централизованно», — Лена впивается взглядом в зеркало заднего вида. «Причем закупает вообще Минздрав. Максимум у 3-5 стран-производителей, по ряду технических моментов». «Ты смотри», — удивляется араб. «Не знал. А откуда инфа?» «У меня у коллеги старший брат тоже после меда. Вот он и в министерстве. Как-то им дом рассказывал, что взвалили эту функцию, отобрав у силовых медподразделений». Скороговоркой поясняет Лена, что-то напряженно обдумывая. «Так, а если вы сделаете анализ, что это было по фармакокинетике, а затем попробовать у того родственника выяснить, закупали что-то или нет?» «С аналогичным действом. Если закупали, то что куда направили?» «А ты знаешь весь список спецпрепаратов?» — удивляется араб. «И тут еще такая фишка есть. Про ментов ничего не скажу, они как на ладони. Их, пожалуй, исключаем. Но вот вояки, например, очень много взаимодействуют с соседями. И в процессе учебы, и до подготовки, и всякие разные учения, и совместное участие не пойми где». Наши вояки вполне могут иметь что-то оттуда, с севера, напрямую, не через Минздрав. Просто по личным горизонтальным связям, либо вследствие каких-то совместных задач в прошлом. На этот мизер уже не ловится. Параллельно банально запросить с двух сторон, увлекшись, настаивает Лена, постукивая пальцем по нагрудному карману с удостоверением. А то и отследить расход вдруг получится. «Не-а», категорически качает головой араб. «Раньше, да, было можно. Но сейчас, при нынешнем двоевластии, мы друг другу морозим инфу. Порой даже игнорим друг друга. Сейчас это вообще безнаказанно. А проверять все, что есть на спецучете внутри каждого органа, может только сам этот орган. Это если проверять эффективно, то есть так, чтобы на результаты проверки той можно было положиться. Эра прокуратуры в этом вопросе закатилась, разделение полномочий потому что». «А самого себя ловить никто не будет», — понятливо кивает Лена, немало, впрочем, не удручаясь. «Так точно», — гораздо более уныло кивает араб. «Меняем тему. Я вот, кстати, думаю, что Мелкий где-то прав в своем детском пристрастии к фэнтези». Задумчиво роняет Лена через 10 секунд, поскольку Кеша нам все не звонит, а заняться пока в машине больше нечем. Вот тело ведь действительно как-то резко перестало привлекать внимание. Как повис на перилах и ремнях, так из фокуса внимания выпал. Сама себя на этом сейчас поймала. Интересно, что это было? «Я вас умоляю», — морщится араб. «Ну, хоть вы и не впадаете в детский маразм. Конкретно в Министерстве обороны, в силу специфики, особенно в головных дозорах, есть целая порода людей, которые чуют чужой взгляд». Исследования не проводились, но все, кто рядом, знают, это реальность. Раньше, во времена совместных занятий и тренировок, я лично не раз и не два сталкивался с командирами главных дозоров, которые реально различают, смотрят на них сейчас или нет. Понятно, что непонятно, откуда оно берется и как это тренировать, но само явление уже никак не уникально. Далеко не разовый феномен. Думаю, вполне возможны и уникальные способности по аналогии. Неисповедимы дебри головного мозга. Мало ли, у кого какие таланты. В этот момент звонит мой телефон, входящий звонок от Кеши. «Звонил?» — раздается в трубке его бодрый голос без каких-либо приветствий. «Да, у меня небольшое приключение. Звоню по просьбе Лены. Она просит трубку. Дисциплинированно ввожу его в курс. Хочет говорить лично». «Надеюсь, ничего серьезного», — ворчит Кеша. «Давайте, можешь на громкую включить». «Мы не одни. С нами есть третий человек. Тот, с которым ты в свое время очень хотел пообщаться на его базе, а он тебя внутрь пускать не хотел». Добавляю детали в обстановку. Он тот, который как я, или который как ты?» Кеша намекает на расу, технично выясняя, араб рядом или сом. «Как я». «А, этот нормальный», — резко успокаивается Кеша. «Включай на громкую». «Что и делаю». «Привет коллегам», — раздается на весь салон. «Чем могу? Денег нет? Ха-ха-ха. Сразу, на всякий случай». «Денег ваших нам не надо», — философски поднимает, опускает брови, вздыхая Лена. «И даже наоборот». «Стоп. По делу». Неожиданно серьезно меняет канву Кеша, на что араб с Леной наоборот смеются. Лена иносказательно, явно имея в виду тот момент, что разговор происходит по обычному телефону, описывает предполагаемое действие препарата. Каждые 3 секунды переспрашивая Кешу, понял ли он в точности, что она имела в виду с точки зрения физиологии и биохимии. Кеша, оказывается, необычно подкован в теме и схватывает почти на лету. И почти все. Удивленный араб на каком-то этапе даже врезается в разговор. «Привет, щиту с мечом». Кеша намекает на эмблему службы араба. «Слушай, а чего ты раньше не демонстрировал вот этого всего?» Араб щелкает в воздухе пальцами. Но Кеша опять оказывается на высоте и сразу сходу улавливает витающее в воздухе. «Привет, щиту на 3-ю руку». Кеша намекает на эмблему службы араба. «Или на другое место, поскольку 2 руки уже заняты дурацкими саблями». «Так ведь а мы с тобой о чем крайний раз говорили? О медицине, что ли? Вы же с претензиями по процедурам поперли, как на танке. Ты меня что, хоть о чем-то по этой теме спрашивал? Или мне надо было на эту тему самому разговор перевести, чтобы меня заценил не однобок, а во всей красе моего несгибаемого интеллекта и разнообразного кругозора?» «Согласен. Логично». Дипломатично скругляет углы араб. «Просто ты же не медик». Удивился. «Так ты б заехал», — снисходительно роняет Кеша. «В гости на Харгос. Как я и звал еще тогда. Когда извинялся. Шашлык, сауна, беседка. Все в силе». «Да то в следующий раз, точно не сейчас», — неожиданно смущается араб. «А я не про отдых, я про дело», — продолжает Кеша. «Если бы ты приехал, ты бы посмотрел, где я работаю, и как называется объект, который тут сейчас ключевой». Кеша явно выделяет голосом последние слова. Араб вопросительно смотрит на меня, на что уже я удивляюсь в ответ. «Фармзавод. Китай, Дубай, мы. Ты что, газет новостей вообще 3 месяца не читаешь?» «Да как-то не до того было», — удивленно признается араб. «Ну, тогда понятно», — говорит он уже в трубку. «Ладно, пардон, что врезался». Убедившись, что Кеша все понял в ярких деталях, Лена, опять же иносказательно, спрашивает его, можно ли как-то, невзирая на реалии, выяснить, не было ли несанкционированных либо подозрительных расходов препаратов интересных фармакологических групп, которые она ему сообщит чуть позже. А расход интересен в рамках подразделений, которые Лена называет непонятными ребусами типа «степняков первого сектора» и подобного. «Не вопрос», — солидно отвечает Кеша. «Именно вам, без проблем. Вот как определитесь с фармгруппами, так и подъезжайте кто-нибудь. Сюда и лично». «Хоть и свои люди, но по телефону уж такая помощь не оказывается. Тут есть детали, которые надо...» «Ну, вы поняли. Помогу, чем смогу, но все же не по телефону». «Да, спасибо огромное», — даже немного удивляется Лена. «Конечно, приедем. Я пока просто зондирую». «Ну, считай, прозондировала. Всем тогда привет», — раздается от Кеши. «У нас тут опять кое-что наметилось». Кеша отключается, а раб удивленно переглядывается с Леной. «Не думал, что так можно», — признается араб. «Хотя вы же из родной структуры, если формально». «Он же из 1-ки», — отрицательно качает головой Лена. «Совсем ничего общего. Просто лично знакомы. И кое-кто там в авторитете», — она кивает в мою сторону. «Да я с ним тоже лично знаком», — не соглашается араб. «Но я и не предполагал, что он может через что-то личное или ведомственное переступить ради личных отношений». «Странно. А ведь ты психиатр». Ехидно и демонстративно удивляюсь уже я, не отказывая себе в мелком удовольствии. И не договаривая, что Кеша, видимо, тоже умеет быть разным, в силу профессии. В том числе быть разным и с психиатрами. Если бы не Лена здесь и сейчас, я бы рассказал, в смысле напомнил бы арабу, что именно Кеша с макетом гранаты в руке лично и без понуканий добровольно занял одно очень интересное место на центральной площади Харгоса в свое время. В одной крайне неоднозначной ситуации. Причем в плен идти ему было никак нельзя. Хотя он вполне мог бы остаться за столом ресторана, ни во что не вмешиваясь и вообще притворяясь хоть и китайским обывателем. До проверки документов всех китайцев на той площади дело бы явно не дошло. Сложись все чуть иначе. Но сейчас рядом со мной сидит Лена, потому араб останется без напоминаний и иллюстраций. Начни я вспоминать те детали вслух, Ленина проницательность наверняка поднимет вопрос, а где в этот момент был и что делал лично я? А нервничать ей нельзя. А нервничать она вполне может и ретроспективно, при упоминании одних лишь деталей моего прошлого. Проверено.